Сципион взял с него клятву, что он ни с кем не обмолвится и словом о том, что он был в Новом Карфагене. «Вот тебе еще 100 динариев за молчание», — сказал Сципион. Эти деньги позвякивают в кожаном мешочке, как напоминание о клятве. И если ему каждый раз будут платить столько за молчание, то он будет нем, как рыба, или станет объясняться знаками. Уже 3 суток корабль находился в пути, а Килон ни с кем еще не поговорил, не поделился своей радостью. Он испытывал ощущение раба, который, зная о тайне царя Мидаса, вынужден был молчать под страхом смерти. Но раб мог, по крайней мере, пойти на берег, выкопать во влажном песке ямку, лечь плашмя и шептать в нее: «У царя Мидаса ослиные уши, у царя Мидаса ослиные уши». А куда пойдет Килон, если он на корабле? 10 шагов вправо нос, 7 шагов влево корма. Не будет же он разговаривать с этим кормчим ибером, который лишь за огромные деньги согласился взять его к себе на корабль. Правда, Килон мог подождать, пока прибудет Триера из Рима, но ему не терпелось побыстрее получить свои деньги, купить лесу и рабов для постройки новой Триеры. Как он ее назовет? Подобрать счастливое имя для корабля не легче, чем выбрать имя для сына. Как назло, на память приходили самые избитые имена — быстрый, легкий, неуловимый. Нет, все не то. А если посоветоваться с тем пассажиром, которого он видел мельком во время посадки? Он как следует не разглядел его лица, но, судя по всему, это человек в летах и с опытом. Надо спросить у него, какое имя сулит кораблю и кормчему удачу — дельфин, чайка, мурена? Но где этот пассажир? Он почему-то не выходит на палубу. Может быть, его мучает Нептунова болезнь? Килон спустился в трюм. Ровно шумела вода где-то за бортом, пахло сыростью и плесенью. Дверь каюты, где, как он полагал, находился незнакомец, была полуоткрыта. «Завтра мы будем в Неаполе», — послышался голос, принадлежащий, по всей видимости, кормчему. «Не забудь, ты должен меня высадить ночью. Тогда днем я пойду к кумам и выкину этого грека, а когда стемнеет тебя...» «А зачем ты его взял на гаулу?» — недовольно сказал незнакомец. «Он не помешает. Сидит весь день на палубе, как воды в рот набрал, и что-то считает на пальцах. Однако надо идти до вечера». Килон юркнул под лестницу. Ему не хотелось, чтобы его видели, но разбирало любопытство. Кто же этот пассажир, прячущийся от людей? Дверь открылась, и Килон увидел хорошо знакомое лицо своего преследователя. Оттопыренные уши, курчавая бородка. Конечно, это он. Килон затаил дыхание. Если его увидит этот карфагенский Боров, на спасение нечего рассчитывать. Море не расступится, как в заливе Нового Карфагена. Конечно, это пунийский лазутчик, направленный к Ганнибалу. А кормчий с ним заодно. Выбравшись незаметно из трюма, Килон прополз к борту Триеры и тихо скользнул в черные волны. Метавр. Килон, благополучно доплыв до берега, тотчас известил римские власти в Неаполе, кого привезла массалийская Триера. Но оказалось, что в тот день, когда Килон вплавь добирался до Неаполя, в гавань не входило ни одно судно. Очевидно, кормчий и лазутчик, обнаружив исчезновение пассажира, решили изменить первоначальный план и высадились в какой-нибудь укромной бухточке.